Вот чего не умею, того не умею. Хотя, с другой стороны, улики из его дома говорят об обратном. Так что ответ очевиден, тем более с его неврозом. Может, ты и прав, дождемся результатов экспертизы и будет видно, протянула девушка. Сегодня говорить о работе не было ни малейшего желания. Как-никак у нее редкий отгул, и ей столько всего хотелось услышать о волшебстве. Драконы тоже реальны. Лондон, Блэксикхт, 11.05, 24 сентября 2009 года. Солнце уже давно поднялось к зениту и освещало своим светом город туманов. Редкие дни ясной погоды. Я отвернулся от окна и взглянул на сидящего на диване Чейза. Тот разложил на низком столике разобранные части своей винтовки и тщательно протирал каждую из них смоченной маслом салфеткой. Джордж не идиот и поймет, что к чему. Нет, светиться нам нельзя. Так, почему не подкинуть наводку Ярду? Отозвался мужчина, отрываясь от своего дела. Детективша подозревает ирландца в смерти дружка крота. Это можно использовать. Все стрелки на нее, и мы ни при чем. Прослушка дала плоды, я подошел ближе и облокотился на спинку кресла. Идея была отличной, только и риски получения дезинформации, если жучок обнаружат, были не меньшими. Игра стоила свеч, еще какие, хмыкнул Чейз и потянулся за лежащим в стороне шомполом, прочистить ствол. Поставка муки 99 ожидается к концу недели, прямиком через порт в контейнере с детскими смесями. Устроим анонимный донос, поднимется расследование, да и бизнес пострадает, и он сам нам позвонит. Хорошо, я задумчиво постучал пальцами по креслу, сливай, но, Бастиен, обрежь концы, само собой. Ответу вторили щелчки складываемого оружия. И передайте мистеру Малфою, образец отлично себя показал. Чистый прием до 50 ярдов с другого конца города. Улавливает даже через закрытые двери. Эх, была бы такая вещица у меня хоть на пару лет раньше, не пришлось бы изображать из себя горничную. БРР, до сих пор смотреть на них не могу нормально. Стоило мне вспомнить ту историю, как на лице расползлась ухмылка. После того случая Бастиен еще неделю плевался ядом, но дело все-таки сделал. Профессионал. Та ладно, розовая униформа отлично подчеркивала цвет волос, не смог сдержаться, наблюдая за тем, как хваленная выдержка Чей задает слабину, вон как глаз дернулся. Раздался глухой стук в дверь. Можно? В проеме показался Дельгадо с неизменным лэптопом в руках. Проходи, Карлос, отозвался я, не меняя положения. Что у тебя? Мистер Чейз просил сразу сообщать, если появится что-то важное, тут же отозвался он, подходя ближе и закрывая за собой дверь. В общем, я подумал, вам будет интересно узнать, что мистер Уизли признался детективу из Ярда в существовании магии. Насколько я знаю, в Британии это все еще уголовно наказуемое действие, тем более, что если имело место применение магии при свидетелях, верно, в Испании все истинно так, а местных называли еще большими пуританами. Применение магии при свидетелях, фыркнул Себастьян и с интересом посмотрел на хакера в ожидании продолжения. Он ведь не полный придурок, чтобы так подставляться. Я только махнул рукой, давая парню знак продолжить. Незачем тратить время на пустую болтовню, тем более, столь очевидную. Позавчера в Ярде произошел инцидент, на детектива напал подозреваемый, и, как я теперь понимаю, рана должна была стать смертельной. Вот только с ней все в полном порядке, благодаря вовремя произнесенным целительным заклинаниям, о чем и поведал мистер Уизли. Затем начинается самое интересное. Карлос наклонился к столику, подвинул в сторону сложенное оружие и поставил на освобожденный участок свой лэптоп. От возбуждения движения получались резкими и дерганными, да и сам он едва не подпрыгивал на месте от своей находки. Нападение же было совершенно в здании полиции, где полно камер видеонаблюдения. Мне стало любопытно, и я их хакнул. Все налицо, никто не удосужился почистить записи. Одновременно с Чейзом я склонился к небольшому экрану. Просмотр немого видео на ускоренной промотке занял не больше 5 минут. На камеру попала только часть инцидента, да и качество записи оставляло желать лучшего, но, если знать куда смотреть, этого было более чем достаточно. Это очень даже неплохо. Сделай мне копию, Карлос. Я вернулся к окну. Город живет своей жизнью. Ничего занимательного или необычного, в случае глобальных масштабах, конечно. Что-то еще? Никак нет, босс, отозвался испанец и хлопнул крышкой лэптопа. Хотя, да, лениво спросил я, провожая взглядом пролетевший вдали вертолет. Быстрое средство передвижения. Прикупить что ли и себе такой же, не придется тратить 4 часа на дорогу в Уилшир. Могу взять отгул на неделю, мне нужно в Валенсию. Кевин сможет меня подменить, и я буду на связи при необходимости. Интересно, очень интересно. Я взглянул на тараторящего подчиненного и поинтересовался. Жаждешь восстановить семейные связи? Скепсис в голосе был почти незаметен. Или, по крайней мере, Карло сделал вид, что не заметил его. Хотя отрицать очевидное было бессмысленно. Семейка у Дельгадо была далеко не подарок. Да и сам знаешь, Кевину еще многому необходимо научиться. Я развел руками. Это было правдой, ему не хватало виртуозности Карлоса, когда дело касалось нестандартных задач. Так в чем причина? Я, мне, та скажи уже, прямо, не мямли, рявкнул Себастьян, не сдержавшись. Бывший военный, он любил четкость и дисциплину. Бастиен, не дави, я неодобрительно покачал головой. Карлос, я тебя слушаю. Парень глубоко вздохнул, облизнул пересохшие губы и выпалил. Знакомство с родителями девушки. Парень даже покраснел, как мило, хотя, что взять с простого парня, когда дело не касалось работы, он жил жизнью обычного среднестатистического человека, счета за аренду небольшого домика в пригороде, подержанный автомобиль, футбольные матчи по пятницам, двойные свидания с сестрой девушки и ее очередным поклонником и обязательное воскресное месса в местной церкви. Он совсем не был похож на злостного нарушителя закона, а ведь в подростковом возрасте от скуки взломал фаервол государственного банка и порадовал бабушек повышением пенсионного пособия, а теперь играючи удалял компрометирующие сведения из баз спецслужб мировых государств. «Езжай, Фигаро, только не выключай телефон». Явных причин для отказа не было, да и в принципе работать он мог из любой точки мира, лишь бы интернет был приличный. «Спасибо, босс!» – широко улыбнулся Карлос и едва не подпрыгивал от радости. «Запись будет у вас через 10 минут». В ответ на столь бурные проявления эмоций, я лишь молча кивнул и махнул рукой в сторону двери, жест не требующий объяснений, и парень тут же поспешил идти радовать свою избранницу. Видимо, если дело дошло до знакомства с семьей, все было вполне серьезно, а парниша-то вырос, заметил Чейз, стоило двери закрыться. Главное, чтобы это не мешало работе, терять его было бы слишком расточительно. Да, его умения были весьма ценные, а ведь при первой встрече я хотел его убить. Жизнь полна иронии, он раскрыл мой секрет, чтобы после оберегать. Барселона, февраль 2005 года. Даже зимой температура в Барселоне редко опускалась ниже 10 градусов Цельсия. А сейчас аномально высокая температура портит всю статистику. Слишком жарко и влажно. Если бы не влажность, 30 градусов Цельсия переносились бы куда легче. Короткая рабочая поездка грозила затянуться. Кто же знал, что февраль – это время бесконечных карнавалов. А возможный деловой партнер, их ярый поклонник, шутка ли приехать на пару дней, чтобы застрять здесь на неделю? Казалось, весь город сейчас выпорхнул на улицы, и о работе не мыслил никто. «Бастиен, вот скажи, как можно быть настолько легкомысленным? Какие, нахрен, празднества, когда Амата объявил войну дизайнеру 100? Ему о вооружении своих людей думать нужно, а не о дурацких масках. Чем жарче страна, тем сильнее традиция, кажется, так говорил один философ». Глубокомысленно отозвался наемник, делая глоток охлажденной сангрии и не сводя настороженного взгляда с окружающих. В толпе так легко мог затеряться и ребенок, и убийца. К черту традиций, если они вредят бизнесу, я бросил быстрый взгляд на наручные часы. Полдень, самый солнцепек, и хлопковый навес совсем не спасал ситуацию. Во сколько встреча? В час, рядом прошел какой-то парень в клетчатой рубахе и кепке по самые глаза, а на спине болтался добротный брезентовый рюкзак. На вид ему можно было дать не больше 18, типичный студент, только бегающий взгляд вызывал подозрения. Себастьян молча кивнул, а после с хмурым выражением лица добавил: «Меня напрягает молчание связного. Он должен был отзвониться еще минут 10 назад». «Да, подобные опоздания не к добру». На стол полетела двадцатка, и я поднялся на ноги. «Ладно, пойдем отсюда. Если вы ждете встречу с Сигнари Эммота, то зря». Незнакомый голос с сильным акцентом раздался совсем рядом. Я повернул голову и увидел того самого студента, что мелькал ранее. Его арестовали 2 часа назад на выходе из казино, и сейчас ему в отделении полиции зачитывают весьма длинный список обвинений. Бастиен среагировал моментально. Стоило студенту заговорить, как Чейз оказался позади него и прижал дуло пистолета к его спине. «Ты еще кто такой?» – прорычал Чейз. Карлос, Карлос Дельгадо, быстро проговорил парень, испуганно прижав голову к плечам. И мне очень нужна ваша помощь, Сигнари Блацк. Так, а вот это попахивало неприятностями. Правда, неясно для кого именно. Сеньор Блэк, видимо, ты меня с кем-то спутал. На лицо вернулась беспристрастная маска. Нет, я видел ваш паспорт, Сигнари. Взломал базу данных миграционной службы, ХМ. И почему ты решил, что я имею какое-то отношение к этому, как ты сказал, Амата? Вы сами говорили о нем пару минут назад, о его аресте упоминали по полицейской волне. Подумал, вам это будет полезно узнать. Все ясно, шпион, резюмировал Себастьян, пожимая плечами. Для него все было более, чем понятно. Со шпионами никто не церемонился, хотя этот парень мало напоминал шпиона. Типаж не тот, а вот засланцем или отвлекающим маневром вполне мог и быть. Что? Нет, вы неправильно поняли. Испуганно воскликнул Карлос, бледнее. Мне правда очень нужна помощь. Меня хотят убить. Это что-то новенькое. Только я давно зарекся играть в героя. Живые герои это нонсенс, а жизнь я любил. Обратись в полицию, это их прямая обязанность. Защищать своих граждан. Чем я могу тебе помочь? Подсказать дорогу к отделению? Так ты знаешь город куда лучше меня, бросил я и развернулся, намереваясь уйти. Парнишка, видимо, совсем отчаялся, если кинулся ко мне, резко хватая за рукав рубашки. От натяжения тонкая ткань едва не порвалась. Стойте, вы моя последняя надежда, в его голосе слышалась неприкрытая мольба. Никто в здравом уме не ссорится с Фениксом. Вот теперь у него получилось завладеть моим вниманием. Не мольбой, отнюдь. Я всеми силами скрывал факт того, что Гарольд Блэк и Феникс это один и тот же человек. Этого не знал никто, кроме Себастьяна и нескольких сослуживцев. И я страстно желал, чтобы так оставалось и впредь. Не для того изрезал тело кровавыми рунами и следовал извращенным указаниям шамана, чтобы заклеймить себя в глазах общественности как преступника. Черный ритуал работал безотказно. Люди не запоминали мою внешность, и оттого не могли сдать меня властям или кому бы то ни было еще. Не запоминали, пока не узнавали настоящего имени, до сегодняшнего дня, и это было большой проблемой. Мои амбиции простирались куда дальше теневого мира. Преступность – неплохой трамплин в построении будущей империи. Все же деньги по волшебству с воздуха не падали, а здесь водились чертовски хорошие деньги. Даром, что грязные, в конце концов, они не пахнут. Вот только добиться власти, если тебя уличили во связи с криминалом, куда сложнее. А власть намного важнее денег. Я взглянул на Чейза, на чьем лице читался невысказанный вопрос. Думали мы об одном и том же. Карлос был потенциальной угрозой, а на удачу я давно не полагался. Он идет с нами, наконец озвучил я, не обращая внимания на посветлевшего парня. Он еще рано радуется. Я с удовольствием послушаю его рассказ. В зашторенной квартирке, арендуемой местной старушке, Карлос долго и обстоятельно рассказывал о своей жизни. Наверное, даже на церковной исповеди говорят и того меньше. Кто же знал, что сорвавшаяся сделка преподнесет мне неограненный алмаз? Шутка ли, узнать правду скрываемой личности с помощью компьютерного алгоритма, взломанных миграционных баз европейских стран и слухов Даркнета, и все ради призрачного шанса спастись от мести наркодилеров за случайно сданную полицией крупную партию наркоты? Колумбийцы обладали на удивление скверным чувством юмора и предпочитали только кровные извинения. Варвары, что с них взять, а таких и не сожалеют. Все складывалось как нельзя лучше. Карлос, сам того не зная, преподнес отличный подарок. Весь из себя правильный друг попался, и попался так глупо. И ради чего, девушки, которую он знал сколько? 2 недели? 3? Неужели успел привязаться? Конечно, лелеять давние обиды не самая лучшая мысль для психики. Только, кто в здравом уме откажет себе в удовольствии мести, тем более когда она совпадала с рациональными планами. Вот и я не стал бы организовать доносы на Уизли. Голос Себастьяна раздался совсем рядом. Он наставил свою собранную винтовку и остановился в шаге от меня. А нет, пока рано, протянул я. К чему лишать себя удовольствия так быстро? Его следует растянуть. Трель входящего звонка вырвала из заманчивых картин. Охрана меды, лаконичная подпись на дисплее вызвала чувство тревоги. Да, на мисс Блэк было совершенно нападение, голос охранника звучал ровно, без намека на панику. Ее жизни ничего не угрожает, но вам нужно приехать. Скоро буду, бросил я, отключаясь, и быстро набрал другой номер. Кайл, машину, сейчас же, твою ж мать. Примечание к части. Автору заплатите чеканным отзывом, автору напишите, зачтется все это вам. Чаптер 20. И санатхерсицон цианерто облессинкой вон тетаке. Примечание к части. Прошу прощения за долгий перерыв. Это были сложные 2 месяца. И хочется верить, что они останутся позади и задержек с публикациями не будет. Приятного прочтения и, пожалуйста, не забывайте оставлять свои отзывы. Они нужны как воздух и вода. И осторожно, в главе присутствует описание сцены жестокости. Заглавие «Falling in Reverse», Popular Monster, https://www.youtube.com/watch-v-astk-tk-list-plna-6-hukn-3-bob-v-9-w-b-4-a-8-0-5-8-v-g-index-41-n-l-last-saul. К эпиграфу, Ерид Бенимин, Иам Хессингер, https://youtube.com/watch-v-xr2-xm-2-top-0-list-plna-6-hukn-3-bob-v-9-w-b-4-a-8-0-5-w-g-index-41-n-l-last-saul. Бладшат ЕСАНТ СУТ МАУТ ХСИЕНГ ДАУБЛИВ ХЕННИ ЦАМИДОВНО ЕМ НЕВЕРГОННА ЦАМИДОВНО ОХ ИФ ЯИН ТЭЦЛИАН ЙОУ РЕД ХЕВИЦА ИЭМ ХЕСИННЕР ВХЕН ЙОУ ЛЯВИ БЛАТ ИСЦА И ТЕСТ ХЕ ВИНТЕР ХИРИ ЭС НО СЛИИП ХИРИ ЭС НО ДРИАМС ВХЕН ЙОУ РЕГОНИТ ХИРИ ЭС НО МЕ ЯИН ТЭЦЛИАН ЙОУ РЕД ХЕВИЦА ИЭМ ХЕСИННЕР И ФИЕЛ ЙОУ ЦАУРСИНГ ХРАУК ХМЫ ВИНСИ ДОН ТЕК НО ВХОВ МУЧ МОРИ И ЦАН ТАКИ ИРИД БЕНИМИН ИЭМ ХЕСИННЕР Великобритания Графство Сурри и Кингстон апон Темс 12.41 24 сентября 2009 года. Время играло в собственные игры, то издевательски замедлялось, то бесконечно ускорялось. Сотни мыслей успели смениться в голове, пока колонна машин на предельных скоростях ехала по магистральным артериям страны. В тот момент штрафы волновали меня в последнюю очередь. 37 минут. Рекордное время, чтобы пересечь огромный мегаполис. Все мысли «а что если?» были под запретом. Звонки беспорядочно сменяли друг друга. Скудное подобие контроля, когда все уже свершилось и оставалось разгрести последствия. «Кайл, в центральную», бросил я водителю, стоило миновать знакомую черно-белую вывеску «Добро пожаловать в Кингстон-апон-Темс». С усилием не позволил голосу дрогнуть и выдать настоящее чувство. Сейчас было не время и не место, чтобы позволять липкому чувству страха взять вверх над рассудком. Тем более, что меда жива, и это главное. Понял, босс, ответил парень и тут же заложил крутой вираж на первом перекрестке, позади остались гневно сигналищие водители. Почти на месте, я прикрыл на мгновение глаза и обернулся к сидящему рядом Чейзу. Тот снова перебирал пальцами черный обсидиан своего розария, и временами при его виде, я невольно задавался вопросом, как в одном человеке вера в Бога совмещалась с убийствами. Впрочем, вся жизнь состоит из противоречий. Где Найджел? От нетерпения я стал отбивать указательным пальцем нечеткий ритм по кожаному подлокотнику. Ты ему звонил? Целитель Саммерс имел большой опыт работы с магическими и немагическими травмами. И за щедрое вознаграждение никогда не задавал лишних вопросов. Он уже на месте, отозвался Себастьян, все так же медленно перебирая свои четки. Хоть кто-то работает, процедил я, все еще ощущая злость на нерадивую охрану. Как вообще можно было повестись на женские уговоры и выпустить объект из виду? Толпа дилетантов что ли? Да они и на фут не должны были от нее отходить. Благо хоть этих мразей поймали, и меда жива, иначе отправились бы следом. Как доедем, бери вторую машину и поезжай за этими суками. Лично с ними потолкую. Вести в колодец? Буднично переспросил Себастьян. Колодцем называли заброшенный сахароперерабатывающий завод за чертой города, что по форме напоминал кольцо с изолированным внутренним двором. Само здание и примыкающая к нему немалая территория обошлись в кругленькую сумму, но удаленность от людей и лабиринты подсобных помещений стали отличным подспорьем для тренировок парней, испытаний новых малфоевских образцов и особых развлечений. Я лишь кивнул. Приглашенных ждало незабываемое времяпровождение. У самого крыльца машина резко затормозила, взвизгнув шинами. Я не стал дожидаться, пока Кайл откроет двери и быстро открыл их сам. На улице начинало моросить. Британская погода была до нельзя капризной леди. Приемный покой больницы был пустым. Только медсестра за стойкой регистрации лениво перебирала медицинские карточки пациентов. В воздухе витал стойкий аромат хлорки и других обеззараживающих веществ. Я подошел поближе и постучал костяшками по стойке, привлекая внимание молоденькой девушки, совсем еще студентки. «В какой палате?» Тут с другого конца приемной раздался знакомый возглас. «Мистер Блэк». Я обернулся и увидел облаченного в белый халат Саммерса. Он торопливо шел навстречу. Обычно его лицо редко выражало эмоции и этот раз не стал исключением. Что скажете, док? Вместо приветствия сразу к делу. Не буду размусоливать, знаю, вы не любите этого, ничуть не смутившись, ответил Саммерс. Здоровью и жизни мисс Блэк на данный момент ничего не угрожает. Однако она успела надышаться хлороформом или снотворным. Точнее сможем сказать после получения результатов анализов. Поэтому будет лучше, чтобы она пару дней побыла под наблюдением. Во избежание, так сказать, я только кивнул и мысленно добавил еще один пункт к и так немалому счету обвинений. Я могу ее увидеть? Отвечать Найджел не спешил. Он снял очки, достал из кармана платок и аккуратно протер их. Затем надел их обратно и наконец проговорил. Если только недолго, и постарайтесь ее не нервировать. Мисс Блэк настоятельно необходим покой. Спасибо, Найджел. Как вы сами? Выглядите устало. Плечо не беспокоит? Я демонстративно повел левым плечом. Растянутая при отработке нового приема мышца перестала беспокоить еще с месяц назад. Мази очень помогли. Не прошло и пары дней, как вернулся к тренировкам. Очень рад, это был усовершенствованный образец. В глазах мужчины загорелся научный интерес. Минимизировали токсичный эффект от белладонны. Так ее смогут использовать не только маги. Это позволит ускорить. Доктор Саммерс, обсудить вопросы медицины мы всегда сможем позже. А сейчас я хотел бы навестить свою родственницу, если вы не возражаете. Да-да, конечно, мистер Блэк. 11-я палата. Пойдемте, я вас провожу. Весь недолгий путь до палаты прошел за оживленными рассуждениями доктора о модификации препаратов и прочих планов на будущее. Я нередко спонсировал наиболее перспективные из его разработок, отчего каждые наши встречи превращались вот в такие спонтанные презентации бизнес-идей. В той же Америке и Европе куда проще смотрели на симбиоз магии и науки, и подобные разработки приносили немало денег. Эффективность лекарства интересовала людей намного больше нетрадиционного состава. Только на сей раз аргументы Саммерса о пользе глаз тритонов в противовоспалительных мазях проходили мимо меня. Мысленно я все время возвращался к меде и к утреннему инциденту, куда только смотрела охрана. Тем временем мы подошли к двери ее палаты и стоящий рядом охранник только приветственно кивнул. «У вас будет где-то минут 10, прежде чем медсестра станет разносить обед. Не буду вам мешать», и с этими словами он развернулся и быстрым шагом пошел дальше по коридору. Я стоял и смотрел на покрашенную дверь перед собой, не решаясь войти. Благо вышколенная охрана не задавала вопросов, и боец молча стоял на посту. Что-то сдерживало меня от такого простого шага. Может, я просто боялся зайти и воочию убедиться, как тонка была грань между жизнью и смертью близких. Легко убивать, но чертовски сложно принять потерю тех, кого считаешь своей семьей. Тем более, если та насильственная. Глубоко вдохнув, я прикрыл на мгновение глаза и на выдохе открыл дверь. Взгляд тут же прикипел к лежащей на койке меде. Светлая кожа на фоне белых простыней казалась еще более прозрачной, отчего она напоминала скорее призрака, чем живого человека из плоти и крови. Даже багрянец в ее каштановых волосах будто потух. Кардиомонитор тихо отмерял неравномерное сердцебиение женщины. Увиденное угнетало. Тут она медленно повернула голову, а на ее лице появилась слабая улыбка. Гарольд, всегда сильный и жизнерадостный голос сейчас был тихим и охрипшим, и оттого так не вязался с привычным образом стальной леди. «Как себя чувствуешь?» – спросил я, подходя ближе и присаживаясь на кресло в изголовье. «Уже лучше, только голова немного кружится», – она попыталась приподняться, но обессиленно опустилась назад на подушку. Док говорит, что причин для беспокойства нет, к утру все должно пройти. «Мерлин, какая же я дура!» – глухо воскликнула женщина, прикрывая глаза. Повела себя, как легкомысленная девчонка. При других обстоятельствах я бы улыбнулся и свел бы все к шутке. Подумать, гордая Андромеда Блэк признается в своей неправоте. Редкое зрелище. Только я не улыбался, на улыбку не было сил. Да и шутка тут была неуместна. Если бы парни не успели вмешаться, все закончилось бы куда плачевнее. Главное, все обошлось. Выдавил я из себя и мягко сжал хрупкую руку женщины. Затем в голосе прорезалась сталь. Меда, я не для того приставил к тебе охрану, чтобы беспомощно наблюдать за тем, как ты сбегаешь от нее и после оказываешься на больничной койке. У меня есть недоброжелатели и я не намерен оставлять им ни малейшего шанса добраться до тебя, Тедди или Дафны. Пожалуйста, не усложняй мне задачу своими протестами. Прости, такое больше не повторится. Каждое слово звучало с легким надрывом. Она потратила куда больше сил, чем казалось изначально. Тедди. Он знает? Еще нет. Я должен был сначала сам все разузнать. Меда судорожно схватила меня за руку и горячо зашептала. Он не должен знать, слышишь? Ему и так досталось. Обещай, обещай, что он не узнает. На сей раз я не смог содержаться от легкой улыбки. Я бы и так выполнил ее просьбу, ей незачем было о том просить. Обещаю, ответил я и поднялся на ноги. Сейчас принесут обед. Тебе нужны силы, чтобы быстрее поправиться. Оказавшись в коридоре, я бросил охране, прежде чем уйти. Проверяйте все, что ей приносит, в том числе и еду. Головой отвечайте за нее. Кое-кто заждался меня. Лондон, Министерство магии, 13.59, 24 сентября 2009 года. Очередное совещание у министра магии переросло в жаркие споры. Время шло, и министр все больше терял терпение. Он требовал результата, которого не мог получить. И все же, я считаю это в корне неверным, спокойно, но решительно возразил главный Аврор в ответ на последние требования Локоста. Господин министр, мы не можем пустить такое объявление в прессу. Призыв к народу только посеет панику и подорвет авторитет властей. Прошел почти месяц. Месяц, господа, где подозреваемые? Где результат? Чем вообще занимается Аврорат? Мы делаем все, что в наших силах. В Лютном проведены тщательные обыски, за членами семей пожирателей установлено наблюдение. С агентурой ведется активная работа, Стивенс почти дословно повторил ранее сделанный доклад, отчего Гермиона поморщилась. Это совершенно не тот ответ, который удовлетворил бы министра. Не сегодня. Принимаются все меры, необходимые. Пустые слова и отговорки. Резкий хлопок по столу заставил присутствующих вздрогнуть, как она и предполагала. И откуда в тщедушном теле старика только взялись силы? Напряжение среди присутствующих возрастало, отчего Гермиона решила вмешаться, в конце концов это была общая проблема. Господин министр, я уверена, Аврорат активно ищет виновных. Кто бы это ни был, преступник не сможет скрываться вечность. Со своей стороны, мы проверяем архивные дела на предмет рецидива или подражательства. Тут девушка сделала паузу и отпила глоток воды, чтобы перевести дыхание. Из достоверных источников мне известно, что похожий случай произошел и в Магловском мире. Мой знакомый готовый оказать следствию максимальное содействие и предоставить свои ресурсы для поиска виновника. Мисс Грингер, о ком именно идет речь? Вы же понимаете, что мы не можем вмешивать Магглов в наши дела. Не волнуйтесь, статут не нарушается. Этот человек хорошо осведомлен о нашем мире, пусть и живет уже долгое время среди Магглов. Гермиона долго думала о том, стоит ли рассказывать о своей встрече с Гарри, но на кону стояли жизни невинных людей. И если он мог помочь, они были обязаны принять эту помощь. Его зовут Гарольд Блэк. Она намеренно использовала новое имя своего друга. Если он не хотел пользоваться именем, данным при рождении, то это меньшее, что она могла для него сделать. Да и мало ли, как присутствующие могли отреагировать, узная его второе имя. Министр нахмурился и переспросил. Блэк, разве последний из них не погиб во время войны? Видимо, не последний. Она лишь покачала головой и мысленно поблагодарила Мерлина за отсутствие Рона на сегодняшнем совещании. Иначе не обошлось бы без еще одного скандала. С минувшего дня ее рождения они больше не общались. Несколько раз она писала ему, но он не отвечал, и Гермиона не знала, радоваться тому или напротив огорчаться. «И чем же ваш знакомый может нам помочь?» В голосе Ричарда звучал неприкрытый скепсис. «Еще бы, задета его профессиональная гордость. При всем моем уважении, мисс Грингер, наше дело требует». Чего именно требовало их дело, никто не услышал. Дверь резко открылась, и на пороге кабинета оказался Перси. С бывшим старостой школы они пересекались куда чаще, чем с его братом. Работа обязывала. И не сказать, что это общение было таким уж приятным. Дослужившийся до руководителя аппарата министра, он стал тем, кто назначал аудиенции с Локостом и контролировал, что попадет к тому на подпись. Подобная толика власти еще сильнее укоренила его врожденное высокомерие. Пусть то и скрывалось под внешним лоском из улыбок и вежливых фраз. «Прошу прощения, министр», Перси быстро, не колеблясь, прошел вдоль сидящих за длинным столом глав отделов, прямо к Локосту, просили как можно скорее передать лично в руки. «Что это?» Гермиона заметила небольшой конверт, что оказался в руках министра. «Пришло без адресата, но проверку прошло», Перси пытался делать безразличный вид, но девушка видела, тому было любопытно не меньше, чем ей. Треск рвущейся бумаги привлек внимание всех. Только вот Гермиона, как и Стивенс, сидела подле министра и, в отличие от других, могла с легкостью разглядеть выпавшую стопку черно-белых фотографий и сложенный вдвое белый лист бумаги. Вот только угол обзора мешал увидеть подробности. Близоруко сощурившись, Локост потянулся за фотографиями. И чем больше он их рассматривал, тем сильнее на его лбу проступала глубокая морщинка. Гермиона могла лишь догадываться о их содержимом, но приятного, судя по реакции, там точно было немного, если вообще было. Затем ее взгляд плавно прошелся по остальным присутствующим на заседании. Большинство глав департаментов даже не скрывали собственной скуки и желания поскорее отсюда свалить. В какой-то мере Гермиона их прекрасно понимала. Польза от обсуждения расследования по 10-му кругу была нулевой. Только и сидеть без дела она считала преступлением. Особенно когда на счету была каждая минута, и надежда увидеть похищенных живыми испарялась все сильнее с каждым прошедшим днем. Только этого нам сейчас не хватало. Ричард, как это понимать? Один из твоих лучших сотрудников и это. Куда ты смотрел? Вопрос Локоста заставил Стивенса потянуться за фото. Не прошло и 10 секунд, как Аврор чертыхнулся и стал судорожно перелистывать их по второму кругу. После чего он бросил их обратно на стол, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Боюсь, сейчас у меня нет ответа на этот вопрос», — глухо отозвать Аврор. Глаза остались закрытыми, будто тот пытался отгородиться от остальных невидимой стеной. По залу пронеслась волна перешептываний. Каждый жаждал узнать причину столь бурной реакции министра и главного Аврора, в том числе и Гермиона, но ее успел опередить резкий голос миссис Форрест. «Министр, в чем дело? Мы ждем объяснений». Аврора Форрест, неизменная глава стирателей памяти последние 40 лет, даже сейчас продолжала сама выезжать на вызовы. Невероятно преданная своему долгу, она часто до хрипоты в голосе ругалась со всеми, кто подвергал статут угрозе, из-за чего за глаза ее часто называли «железным стражем». «Да уж, будьте добры, Джон», — прозвучал охрипший голос еще одного из старожилов министерства. Его имя Гермиона никогда не могла запомнить, настолько то было экстравагантным. «Если это что-то важное, давайте обсудим, раз все в сборе». «Ричард», — министр хмуро посмотрел на Аврора, явно не горя желанием первым озвучивать плохие новости. А в том, что это именно плохие новости, Гермиона не сомневалась и терялась в догадках, каждая из которых была более пугающей предыдущей. Если даже всегда активный Ричард был в столь унылом состоянии, то ситуация была из ряда вон выходящая. Стивенс протяжно вздохнул и открыл глаза. Медленно он обвел присутствующих тяжелым взглядом и произнес: «Аврору Уизли неоднократно применил магию на глазах у Макглов и признал существование магии перед одной из них. Правда оказалась куда интереснее всех ее догадок, и вместе с тем, неприятнее. Где-то за чертой Лондона 19-29-24 сентября 2009 года, тонувшие в тенях коридоры бывшего сахарного завода все еще хранили сладковато-горький аромат мелассы, а временами, особенно после сильных дождей, в воздухе появлялись гнилостные нотки сырости вперемешку с выраженным шлейфом старых дубовых бочек, отчего ремонт протекающей крыши становился все более актуальным вопросом. Другое дело, а Быкова сюда пускать было нельзя. Хотя с магией и дополнительной платой за неудобство вопрос конспирации можно было очень просто и быстро решить. Потом, не сейчас, с каждым шагом вглубь здания я сильнее вдыхал резкий запах жженной карамели и вовсю предвкушал предстоящую ночь. Небольших островков света едва хватало, чтобы разогнать окружающую мглу. Здесь и при свете дня можно было с легкостью заблудиться, не то, что поздним вечером. Если, конечно, бываешь тут впервые. Вот только я слишком часто бродил лабиринтами опустевших комнат, чтобы с легкостью отыскать нужную даже с закрытыми глазами. Прямо, направо, налево, прямо, вниз и налево. Здесь внизу запах сырости ощущался куда сильнее, чем наверху. И чем меньше оставалось до видневшихся впереди дверей, тем больше к нему примешивались характерные медные нотки с примесью ацетона и прочей химии. Или же они померещились. С тем количеством химии, что тут разливалось, капель крови остаться не могло. Свободны, бросил стоящим у двери охранникам и повернул заслонку. Те лишь кивнули и поспешно поднялись наверх в комнату отдыха. Эта встреча слишком личная, чтобы терпеть на ней присутствие посторонних. Даже Чейз отсутствовал. Не то, чтобы я перестраховывался, убирая лишних свидетелей, просто. Просто это казалось правильным, держать некую дистанцию между внешним моральным обликом и редкими срывами. Однако закрытые двери, это закрытие двери. За ними можно быть самим собой и спускать с цепи внутренних демонов или дьявола. Ну приветики, лапули, с широкой улыбкой пропел я, переступая порог небольшой комнаты. Ответом стала тишина. Цепкий взгляд тут же прошелся по троице мужчин, чьи распухшие лица выхватили из мрака стоящие по углам напольные лампы. Их бессознательные тела неподвижно висели на металлических крюках дюймах в 10 над полом. Просил же не сильно. Я выдохнул и расстегнул пиджак, чтобы после аккуратно повесить его на один из свободных крюков. Затем неспешно закатал рукава белой рубашки и надел перчатки. Тонкая кожа плотно облегала руки, не стесняла движений, но и не давала их замарать. Наклонившись, я подхватил ведро с водой и одним махом вылил ту на пленников. Подъем. Комната вмиг наполнилась трехэтажным матом пришедших в сознание мужчин. Отплевываясь, они судорожно дергались в тщетной попытке вырваться. Веревки крепко удерживали их на месте. «Ну-ну, полегче», — хмыкнул я и подошел ближе. Теперь нас разделяло не больше фута. И я отчетливо видел, как у одного из них расширились зрачки. Все было очевидно и без слов. «Эй, мудила, немедленно развяжи нас, или не оберешься проблем на свою тощую задницу». Они боялись, и свой страх пытались скрыть за напускной бравадой. «Да ты хоть знаешь, с кем связался, чьи мы люди?» Сколько раз я слышал эту фразу уже и не упомнить. Почему-то каждый считал, что его покровитель был гарантом неприкосновенности. Глупцы, даже у Иисуса не было подобной роскоши, а ведь он был сыном Божьим, не то что эти торчки. Уилл Джордан, 34 года, живет один в съемной квартире на Сатерленд-стрит, 115, не считая старого сама. Скучающим тоном я процитировал по памяти строчки наспех подготовленного досье самого старшего из троицы. С раздутым пивным брюхом, тот больше напоминал выброшенного на берег тюленя, чем заправского ракетира. «Рыба, серьезно, верный компаньон, ничего не скажешь». Я медленно кружил по кругу, останавливаясь напротив каждого и озвучивая детали их биографий. Или Джимми Чан, 27 лет, коренной китаец, хотя по тебе и не скажешь, европейская внешность этого парня могла многих ввести в заблуждение. Бабушка Ли уже испекла свои фирменные печенья к празднику осени. «Пошел нахер, говнюк», ловко отвернувшись от плевка китайца, я хмыкнул и остановился в самом начале. Успел помириться с девушкой, Колсон. Хотя вряд ли тебе это светит. Тем более это после измены с ее подругой. Лучший. Каждая фраза находила свой отклик и била под дых. Не надо было уметь читать мысли, чтобы понять, как их пугала такая осведомленность о собственных жизнях. Тем более если противовесом была моя неизвестность. В век современных технологий так легко было найти нужную информацию, особенно когда те сами ее добровольно сливали в сеть. Фотография питомца, поздравление от родственницы в личном сообщении, гневный комментарий от обиженной девушки. Сколько данных, ищи, что хочешь. Как можно было быть такими беспечными, особенно с их-то видом деятельности? Мы с ирландцем, знаешь такого? Справа отозвался хриплый голос любителя рыб. Похоже, пиво было далеко не последней его пагубной привычкой. Легкие буквально дышали на ладан с такими-то хрипами. «Что ж вы раньше молчали-то? Это ведь все меняет!» Деланно удивленно воскликнул я, и в два шага подскочил назад к Джордану. Короткий замах и сжатый кулак прилетел по солнечному сплетению, выбивая дух из мужчины. Затем еще один неслабый удар по почкам, после чего я схватил его за кромку коротких волос и с силой оттянул назад, отчего из его груди вырвался глухой стон. «И Джорджем пугать меня не нужно. На этого ублюдка у меня свои планы», — прошипел я тому на ухо. Хотя уверен, остальные также это услышали. «Ладно, не хотите по-хорошему, будем по-веселому». Рассыпанные по полу древесные опилки пропитались водой, солью и кровью. В воздухе витал тяжелый обволакивающий аромат сладкой патоки, что перемешивался с кислой ноткой извести, от которого хотелось отмыться и желательно побыстрее. Увы и ах, довольствоваться приходилось крошечным краном в дальнем углу комнаты. Засохшая кровь сливалась с ржавчиной и стекала на пол темно-бурыми потоками. От холода по оголенным рукам пробежали мурашки. «А ты мне не верил?» Позади раздался ехидный голос подсознания. Или вернее будет сказать, второй половинки. «Марвала, тебе не кажется это паранойей? 10 лет, достаточный срок, чтобы свыкнуться с мыслью о сожительстве с темным лордом. Впрочем, иногда это приносило пользу. Он часто подмечал то, что я мог упустить, а иногда это до нельзя раздражало. Таких самовлюбленных нарциссов с манией величия еще поискать нужно. И это мне говорит тот, кто устроил слежку за своими друзьями, если пользоваться твоей терминологией, как же он любил вспоминать тот старый эпизод. Я тогда только-только начал снова общаться со слизеринской троицей и совершенно разучился доверять людям. Тауч, ладно, согласен, это выглядит весьма подозрительно. Доволен, даже не оборачиваясь, я прекрасно мог представить, как тонкие губы лорда расплылись в широкой ухмылке. Его радовала любая возможность выйти победителем из перепалки. Хотя кого бы подобное не радовало, только все равно не вижу резона, у них не было мотива. Они видели ее впервые в жизни, деньги им были не нужны, хулиганство тоже в сторону. Да и сами они не могли объяснить свой поступок иначе, чем внезапно возникшей прихотью. Это не дает мне покоя. Оснований не доверять им у меня не было. Под пытками ломаются все, даже самые сильные, это только вопрос времени и усилий. А эту троицу отнюдь нельзя было назвать сильной или хотя бы выносливой. Они сломались практически сразу, обломав все удовольствия практически в самом начале. С живых трупов весьма сложно получить возмездие в полной мере. А ты не думал, что без магии здесь не обошлось? Чего ради такие сложности? Обоснование сомнений вслух. Впрочем, и самые невероятные теории никогда нельзя было сбрасывать со счетов. Ни к чему, если целью была она. Если это было правдой, это меняло абсолютно все. Место и время неизвестно. Девушка, кутаясь в длинный темный плащ, быстро оглянулась по сторонам и уверенно прошла вперед по заросшим подъездным дорожкам к старому обветшалому зданию. Некогда величественный особняк украшал всю округу. Раньше, много лет назад, теперь же им можно было только пугать местных жителей рассказами о живущих в нем призраках прежних владельцев. Эмили уже была здесь несколько раз прежде и, не думая, сразу прошла мимо главного входа с облупившимися дверями прямиком к неприметным черным дверям. Три коротких и два протяжных стука. Условный сигнал, известный только им двоим. Не прошло и минуты, как дверь со скрипом отворилась и на пороге показался взъерошенный темноволосый мужчина в помятом халате, накинутом на голое тело. Пройдясь быстрым взглядом по гостье, он хмыкнул и посторонился со словами: «Какие люди в моей скромной хижине?» Могла просто прислать весточку. Она молча прошла внутрь и поморщилась. Изнутри все было куда хуже, чем снаружи. Следы запустения виднелись с самого порога. Паутина, свисающая с потолка, темная разросшаяся плесень, стойкий запах сырости. Сколько бы раз Эмили здесь ни была, но все же не могла перестать обращать внимание на подобное. Она любила окружать себя красивыми и дорогими вещами, и свою квартиру обставляла с той же тщательностью. «Мороз, тебе самому не противно так жить?» Не удержалась Ревенш, стоило им оказаться на не менее грязной кухне, по которой разве что тараканы не бегали. «В конце концов, ты же маг». Ее подкол он пропустил мимо ушей, как, впрочем, и все остальное, если то не касалось осуществления задуманного плана. Вот и сейчас единственное, что его интересовало, успешно ли все прошло, какие новости. Нетерпение сквозило в каждом слове. Где-то рядом раздался приглушенный женский крик, или ей показалось. Эмили рефлекторно повернула голову на звук, он будто доносился снизу. Только прежде она успела что-то спросить, мужчина резко дернул рукой, и все желание узнать что-либо тут же исчезло. «Ну же, не заставляй меня спрашивать дважды, ты ведь знаешь, как я это не люблю». Она глубоко вдохнула. Время. Она просто тянула время, прекрасно осознавая, что ответ ему не понравится, а молчание было бессмысленным, он все равно узнает. Пусть уж лучше от нее, чем от кого-то другого. Осведомителей у него и без нее было предостаточно. Обессиленная, но живая. Если бы Эмили верила в существование ада, она бы поклялась, что темно-синие глаза ее собеседника вспыхнули дьявольским огоньком. И он отнюдь не человек, а древнее божество, что было олицетворением погибели всему сущему 101. Вот только верующей она не была и, оттого, просто ощутила легкое беспокойство. Ей опасаться ничего, верно? Что ж, наконец он медленно протянул, и на его лице расплылась широкая зловещая ухмылка. Это ровным счетом ничего не меняет. Она все равно умрет, и ты мне в этом поможешь. Примечание к части. Помните, лучший способ порадовать автора – это поставить отметку «Жду продолжения» и написать отзыв, хотя бы и краткий, но, конечно, развернутый отзыв ценнее втройне. Ваша леди Иль. Чаптер 21. Лакинг Бацкат Хоси Дайс. Витхас Миллион Хисфаце. Примечание к части. Дорогие, я вернулась с новой главой. Приятного прочтения. Заглавие, но нами фацис, Тиме, https://www.youtube.com/watch-v-yekmdiact-list-6-3-bob-9-r-w-b-4-a-8-0-0-5-g-index-42-option-0-nomi-facis. К эпиграфу, смашинте пиецис, автерглав, https://www.youtube.com/watch-v-mf-spike-z-list-6-3-bob-9-r-w-b-4-a-8-0-0-5-g-index-42-option-0-nomi-facis. Виал фаллапарт, буриет диеб бихин пхесмиле, виал хавист царс, пхири и струтхи наурлиис, саусикхе шадов эс невер, пхидинг тхо виа ривере стуцкой ногами, офплайнг притинт, вире лев тын пхеашис, агайнант агайна втирал пхе смоки ант миррорс, виаре анлысаин тантсиннер свайтинг фор афтерглав смашин тэпиецис, афтерглав Лондон, Блацксикхт 10-51 29 сентября 2009 года. Совместные вторичные посиделки с Блейзом за разбором финансовой отчетности и клиентских договоров давно стали своеобразной рутиной. Обычно подобное занимало от силы час, реже, два, и после можно было с чистой совестью переключиться на что-то более интересное. Увы, сегодня был явно не тот случай. Бросив быстрый взгляд на часы, я с тяжелым вздохом вернулся к лежащим на столе бумагам. Потратить 10 минут на одно предложение, перечитывая его, наверное, уже по сотому кругу в бесплодных попытках уловить его суть, весьма и весьма удручало. Такими темпами можно было и до вечера застрять, не то что до обеда. Спустя еще пару минут, я все же не выдержал и позвал сидящего на диване Забини. «Вот, скажи, как можно понимать обеспечение соблюдения очерченных обязанностей субъектами данного договора и гарантированное в упомянутых границах возмещение нанесенного ущерба, в том числе и нематериального, одной из сторон процесса в случае невозможности или нежелания принять необходимые меры для предотвращения возникновения оного?» От столь зубодробительной формулировки голова просто закипала, а ведь это была только вторая из 30 с чем-то страниц подобного кошмара. Это значит, плати штраф в полную стоимость товара, плюс неустойку, если накосячил и просрал его, на автомате перевел Блейз, продолжая сосредоточенно изучать разложенные перед собой стопки бумаг. За моральный ущерб, так сказать, какая прелесть, едва слышный комментарий вырвался против воли. Зачем ты вообще все это читаешь? Он с удивлением посмотрел на меня. Я же говорил, в синей папке краткая выжимка по каждому из них. Просто прочти и подпиши, если нет вопросов. Ну должен я хоть немного в них разбираться? Парировал я, борясь с навязчивой мыслью пойти по легкому пути и ограничиться конспектом Забини. Вот откуда вообще брались эти гребаные умельцы писать сотню несвязанных слов вместо 5 четких и понятных? Эй, ты только не переусердствуй, а то еще оставишь меня без работы с своим рвением, делано испуганно воскликнул мужчина, отвлекаясь от экрана ноутбука. На сей счет можешь не волноваться, хмыкнул я и со страдальческим выражением вернулся к недочитанному параграфу. Впрочем, через 3 страницы пришлось признать, что сие чтиво было выше моих сил, и я потянулся к лежащей сбоку темно-синей папке. Вот, чего нельзя было отнять у Блейза, так это умение емко и красочно давать комментарии к сделкам. Мнят себе крупными шишками, хотя на деле сошки, торгующие заложенными цацками. Им можно делать наценку, все равно слишком глупы, чтобы сосчитать статьи расходов. Хоть комику продавай, что ли. Впрочем, с такими заметками процесс действительно продвигался куда быстрее и легче, и 3 часа спустя с большинством договоров было покончено. Ладно, я просмотрел бумаги, протянул, устало откидываясь на спинку кресла. Подписанные документы были отложены в сторону, кроме одного. У меня остался вопрос по Бейерс 102. Вот, на кой черт им 3 роты 103, они, что войну с кем-то затеяли, отнюдь не праздное любопытство. По статистике, один хорошо обученный наемник стоил десятка солдат регулярной армии, а тут просили сразу пару сотен. Весьма внушительная сила, чтобы не задаться вопросом о целях и последствиях. Впрочем, Блейз и сам это понимал, потому как оставил в своих записях пометку «Скользкий момент с объектом охраны, ПР-риск». «Да, это нужно обсудить». «Подожди, сейчас найду», — отозвался Блейз и стал откапывать блокнот среди горы разложенных бумаг. «Так, где же оно?» «А, нашел. Контракт на охрану алмазных шахт в Южной Африке. Похоже, у них очередное обострение отношений с местными племенами. И, видимо, нехилое обострение, раз готовы платить по тройному тарифу». Я задумался. При всей заманчивости предложения, существенный недостаток у сделки все же был. Поведение аборигенов сложно было предсказать, а повторять историю двухлетней давности с Bloodsquatter 104 совершенно не хотелось. Слишком активно пресса и активисты мусолили те смерти, что здорово подорвало позиции компании на Ближнем Востоке, да и репутацию в целом. Тройной тариф, говоришь, звучит весьма интересно. Вот и я о том же. Еще и платит всю сумму наперед. Это отличная сделка. Проведем пару инструктажей парням, чтобы не косячили, привлечем разработки драка, и дело в шляпе. Я внутренне усмехнулся напору друга. С таким трепетным отношением к деньгам ему следовало бы стать финансистом. Увы, страсть к нагибанию закона оказалась сильнее. Впрочем, мне ли жаловаться? Хорошо, только нужно внести пункт о запрете публичного упоминания нашей компании. Наконец я произнес и передал обратно бумаги. Да и пусть парни уберут опознавательные знаки с формы и машин, от греха подальше. Хотя детали после обсудим, не к спеху. Сделаю, кивнул мужчина и принялся собирать свои вещи обратно в портфель. Кстати, первый платеж так и не пришел. Подумал, ты захочешь узнать, а чем ты? Я удивленно вскинул бровь. Задержки платежей, конечно, были неприятным делом, но время от времени случались и подобное быстро решалось. Продуманный и четкий алгоритм, не дающий сбоев. Вежливые сотрудники наносили неожиданные визиты и доходчиво объясняли, сколько и в какие сроки следовало платить, чтобы избежать повторения этих несомненно приятных встреч в будущем. И нерадивые клиенты действительно старались их избегать. Отчего же он поднял эту тему? Платеж от твоего француза за восточную коллекцию. Оплата должна была поступить еще на прошлой неделе. Весь кипиш из-за нескольких дней просрочки, я удивленно вскинул бровь. Разве у нас нет вопросов поважнее, чем обсуждать такую банальность? Семи. Что семи? Из-за семи дней. Его финансист не отвечает на запросы. Может, ты поговоришь напрямую со своим товарищем? Хорошо, я разберусь. Устало протянул я и потянулся к ящику стола за ежедневником. Что-то еще. Вместо гладкой кожи блокнота, пальцы наткнулись на небольшой предмет, обитый мягким бархатом. Вытащив его на свет, я с удивлением смотрел на темно-синий футляр для ювелирных изделий. За всеми последними событиями, я совсем забыл о купленном кольце, что покорно ожидало своего часа в ящике рабочего стола. Нет, больше ничего. Апдейт по Биерс пришлю, как согласуем их с другой стороной. Это было последним, что я услышал. Даже не помню, хлопнула ли дверь, да и было ли это важно. Все внимание сосредоточилось на другом. 3 года, весьма немалый срок для отношений. Обычно этого времени более, чем хватало, чтобы изучить человека и понять, захочешь ли провести с ним остаток своей жизни. В своих чувствах я не сомневался, как и не сомневался в чувствах Дафны. Покупка была отнюдь не спонтанным решением. Вот только вопрос был в другом. Как найти подходящее время, когда каждый день появлялись новые проблемы? Лондон, июль 2006 год. Солнце близилось к закату. Последние лучи отражались от стеклянных поверхностей небоскребов, и мир озарялся краткими вспышками золотисто-красных огней. Очередной день оставался позади, такой же безликий, как и сотня предшествующая ему, такой же пустой, как и тысяча последующая за ним. И все это время тело рефлекторно делало новые вдохи, поддерживая то, что и жизнью назвать было сложно, существование не иначе. Я продолжал вставать по утрам, продолжал есть, пить и, как прежде, работать на пределе сил. Ведь так было нужно, так было правильно. Перерожденный, я не мог позволить слабости взять над собой вверх, не мог позволить мыслям о прошлом затуманить собственный рассудок и поддаться спонтанным эмоциям. Эмоции для слабых, а я давно привык руководствоваться холодными и четкими доводами рассудка. В этом мире все должно было сотню и тысячу раз просчитываться и взвешиваться. Здесь, без магии, не было возрождения из мертвых, не было исцеления смертельных ран и, тем более, не было спасения от необдуманных поступков, за каждым из которых следовала известная плата. Пришлось учиться жить по новым правилам. Молчать, если слова вредили, отступить, если не было выгоды, и бить, если победа обеспечена. Вот только, чем больше времени проходило, тем сильнее где-то глубоко внутри ощущалось тление собственного одиночества. Деньги и власть приносили кратковременное удовольствие. Несмотря на свою силу, они не могли оживить пустые стены новой квартиры, и тем более согреть холодные простыни в ночном мраке спальни. Долгое время этого было более, чем достаточно. Сначала воинская служба, а после настойчивые попытки обрести потерянное место в жизни, занимали все мысли и не давали этому тонкому росту окрепнуть. А теперь, когда компания, мое творение, наконец-то встала на ноги и не требовала ежеминутного контроля. Когда клиенты, от вождей малых африканских стран до президентов международных корпораций, выстраивались в очередь, желая получить информацию, оружие, защиту и не только. И когда можно было смело сказать, жизнь налаживалась, становилось ясно, что для счастья этого совсем не хватало. Беспорядочные связи, краткие ночные встречи в отелях, и никаких чувств, никакого доверия, только чистая физиология. Долго ли можно было так жить? Паранойя крепко держала в своих тисках, не позволяя открыться незнакомцам. Да и кому? Шлюхам, для которых это не больше, чем работа. Куклам, для которых единственная ценность – стоимость получаемых подарков. Обычным девушкам, которые не смогли понять и малой доли моей жизни, в дверь осторожно постучались. Так стучался лишь один человек, и, не отводя взгляда от окна, я отозвался: «Входи, Чейз». Вдалеке прощальный луч блеснул особенно ярко в зеркальном отражении соседнего небоскреба. Пора загадывать желание. Вместо праздничных свечей вот такие блики. «Босс, простите, к вам клиентка. Очень просит принять». Я прикрыл глаза и мысленно произнес: «Ну вот еще один год остался позади. С днем рождения, Феникс». Затем неслышно выдохнул: «Пусть войдет». Дверь снова открылась. Из коридора донесся ритмичный стук женских шпилек по каменному полу. Откуда-то вдруг повеяло едва уловимым и полузабытым ароматом фрези. Так странно вновь его ощущать. Воспоминания непрошенным потоком ворвались в сознание, и острыми осколками грозились разорвать его изнутри. Сколько всего было связано с этим нежным цитрусовым оттенком лесной свежести. Вечерние прогулки у кромки запретного леса, каминные посиделки в восстановленной выручай комнате, укромные уголки заброшенных учебных классов. Прощу прощения за внезапный визит, но этот голос, шею едва не свело от резкого разворота. Я смотрел и не видел одновременно. Разум будто вмиг помутился и отказывался воспринимать реальность. «Дафна», против воли с губ сорвалось запретное имя. «Простите, мы знакомы?» На родном лице появилось замешательство. Я с жадностью изучал каждую ее черточку. Она почти не изменилась. Все те же сияющие фиалковые глаза, легкий румянец на щеках и спадающая прядь светлых волос. Будто нас не разделяло 8 лет разлуки. «Не узнаешь?» — хрипло переспросил я, раскинув руки в сторону. «Анри, это правда ты?» Мне показалось, или в ее голосе прозвучала надежда. Бешено колотящееся сердце отчаянно не хотело обманываться пустыми иллюзиями и мечтами. Душа устала обжигаться, и все же я не мог не ответить. Возможно, я сейчас совершал огромную ошибку, но пусть все горело адским пламенем. Это и правда я, Дав. Ох, Мерлин, я уже и не надеялась. По ее щеке скатилась одинокая слеза, а в следующий миг я оказался зажатым в ее объятиях. Мы не могли тебя найти, и я думала, ты погиб. Так странно было снова ощущать ее рядом с собой и вдыхать аромат ее парфюма, что осел в ее солнечных волосах, словно сон наконец-то стал явью. Тише, видишь, я живой. Я притянул ее ближе и крепче обнял в попытке успокоить содрогающееся в рыдании хрупкое тело. Больше никогда не оставляй меня, слышишь, никогда. Ее сбивчивые слова и горячие слезы не оставляли сомнений в своей искренности. А я эгоистично не хотел отказываться от нее. Где-то в Лондоне 12:33-29 сентября 2009 года. Кэтрин не понимала своего напарника. От слова совсем. Хотя нет, не так. Раньше она не понимала отдельных его странностей. Пока правда о магическом мире многое для нее не прояснила. И мир снова стал казаться простым и понятным. Сейчас же детектив не понимала его больше, чем когда-либо ранее. Рон будто с цепи сорвался, выискивал следы некого заговора и прилетал ко всему этого Блэка. Это начинало выглядеть нездоровой одержимостью. «Мы ведь это обсуждали», — отозвалась Кэтрин, протискиваясь вслед за напарником через узкую поржавевшую калитку к двухэтажному таунхаусу, коих в округе было полно. Его ни в чем обвинить, ни одной зацепки, даже штрафа за неправильную парковку и того нет, а без доказательств мы бессильны. «Значит, мы не там ищем», — уверенность в голосе мужчины была непоколебима. Не таясь, он быстро открыл двери с помощью магии. Да и как Кэтрин успела заметить, с момента своего признания, Уизли стал частенько ею пользоваться прямо у нее на глазах, и каждый раз это вызывало у нее смешанные чувства, не то восхищение, не то опасение. «Нужно обыскать его дом, работу, допросить сотрудников. Уверен, что-то обязательно всплывет. Не будут же все молчать, парочка да проколется. А мне много и не надо».